я спасен, я исцелен, я свободен через кровь Христа. Это чудо, это чудо, это чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, кровь Христа. Я спасен, я исцелен, я свободен через кровь Христа. Это чудо. Иисус воскрес, Иисус воскрес, это чудо. Спасибо тебе. А теперь давайте так вдумчиво. Я спасен, я исцелен, я свободен через кровь Христа. Это чудо, это чудо, это чудо, чудо, чудо, чудо, чудо, кровь Христа. Я спасен, я исцелен, я свободен через кровь Христа. Чудо, чудо, чудо, кровь Христа. Иисус воскрес! Иисус воскрес! Иисус воскрес! Иисус воскрес! Это чудо! Это чудо! Это чудо, чудо, чудо, чудо, и Иисус воскрес! Я спасен! Слава Господу!